«Значит, процвел, да?» «Возможно», — беззаботно ответил Горохов, опуская телефон в нагрудный карман рубахи с элегантностью, которой я не мог от него ожидать. «Устаю, правда, как собака. Работы валом». «А ты на маникюр пореже ходи». «Нельзя. Внешний вид все решает». Лифт остановился, и мы вышли в коридор, но не расстались. Глядели друг на друга. Я с удовольствием, Горохов тоже. «И солярий посещаешь?» Он обиделся. «У меня натуральный океанский загар. Барбадос плюс Мадейра. По две недели там и там». «Фитнес?» — предположил я. «По умолчанию. 2 раза в неделю с личным тренером». «Я рад за тебя, Горохов. Ты не представляешь, как я за тебя рад. Приятно хоть однажды встретить человека, у которого все хорошо». «Не все», — аккуратно поправил одноклассник. «Но в целом я доволен». «И давно ты здесь?» 15 лет. «С тех самых пор, как на похоронах Юры ты меня познакомил с Сергеем Витальевичем». «Почему я тебя здесь раньше не видел?» Горохов повторил банкирскую улыбочку. «Я ветеран фирмы, особо доверенное лицо, в основном по командировкам. Хоть бы раз позвонил за 15 лет». «Как-то не сложилось. Пойми, когда по 14 часов в день говоришь по телефону, на личные звонки просто никаких сил не остается. К тому же говорили, ты в тюрьме сидишь. 6 лет как освободился». Одноклассник посерьезнел и даже понизил голос. «Я знаю, что ты клиент банка и что у тебя тут ссуда висит. Но хозяин ненавидит, когда сотрудники с клиентами дружбу водят. Он человек тяжелый, для него главное дело. А дружба, старые школьные связи, ему это все даже объяснить невозможно». «Понимаю. Слушай, на самом деле я тебе очень и очень благодарен за то, что помог с трудоустройством. Я здесь ни при чем. Ты Юру покойного благодари. А то в храм сходи, свечку поставь. Это он мертвый твою судьбу наладил». Горохов сурово поджал губы. Сквозь идеальный барбадосский загар проступила бледность человека, вдруг посреди офисной беготни, задумавшегося о вечных категориях. «А ты зачем здесь?» — осторожно спросил он. Я поправил ствол за поясом и тухло выдавил. «По мелкому делу. Может, помощь нужна?» «Справлюсь. Ты к Сереже направляешься?» «Да. После меня будешь». Бывший одноклассник поспешил кивнуть. В приемной хозяина банка за столом референта сидела круглолицая, необычайно ухоженная женщина трудноопределимого возраста. Впрочем, не юная грация, а вполне себе тетка. Подсмотрев краем глаза, я заметил, что она читает дешевый детектив в мягкой обложке. «Вам назначено?» «Так точно». Ее бедное на мимику лицо выдавало пристрастие к ботоксу. Говорят, самые лучшие секретарши получаются из климактеричек. Такие не заводят на работе романов, равнодушны к лести и подкупу. Их интересует только собственное внутреннее состояние. «А где Татьяна?» — спросил я. «Татьяна здесь больше не работает». «Лихо», — подумал я, вдохнул поглубже и, постаравшись усилием воли унять сердцебиение, не вышло, надо было все же опохмелиться, рванул на себя дверь. Знаев стоял в геометрическом центре кабинета, сжимая в обеих ладонях по телефону. Оба звонили. Белки глаз банкира показались мне абсолютно красными, волосы стояли дыбом. Увидев меня, не удивился, быстро спросил: «Что у тебя с лицом?» «Спортивная травма». «Зачем пришел?» Я торопел. «Как зачем?» «Долг отдать. Я ведь только вчера у тебя был». «Вчера?» Знаев всерьез изумился. Движениями больших пальцев утихомирил верещащие аппаратики и сунул в карманы брюк. Подошел к компьютеру, потыкал пальцем в кнопки. На экране возникли некие сложные разноцветные таблицы. Подсмотрев краем глаза, я понял, что банкир умеет организовывать личную рабочую информацию гораздо лучше меня. «Действительно», — пробормотал он. «Ага, вот. Понял. Ты же мне должен. Ты вчера говорил не тебе, а банку». «Да, конечно. Вчера приходил». «Должен мне или банку? Какая, блядь, разница?» «А я, представляешь, не помню. Ничего не помню. Приходится все записывать. Видимо, это от недосыпания». «Мало спишь?» «Почти совсем не сплю. Устаю, как собака». «Блажен, бодрствующий». Знаев посмотрел на меня с презрением. «Может, и весь стих расскажешь?» «Нет». Взаимодавец чуть прикрыл воспаленные веки. «Вот послушай, как звучит полный вариант. Блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Пора было действовать. Я расстегнул пальтуган, сунул руку и достал из кармана ключи от машины. Протянул. «Вот тебе, Сергей. Автомобиль стоит в 100 метрах отсюда, по переулку до первого поворота налево. Вот документы на машину». «Ясно», — ответил великий взаимодавец без эмоций. «Что еще?» «Ничего, я пошел». «Подожди. Неужели тебе нечего отдать, кроме последней машины?» «Последняя у папа жена». «Насколько я помню, у тебя есть компаньон. Почему он тебе не помог?» «У компаньона отпуск. Не стоит портить человеку отдых из-за ерунды. К тому же он в моей стройке никак не участвовал». Пистолетик мой, давеча здорово остывший на уличном морозе и неприятно холодивший сквозь ткань рубахи живот, теперь нагрелся. Я забыл о нем. Неловко повернулся, сделал излишне резкое ненужное движение, и проклятая железяха с грохотом обрушилась на устланный ковром пол. Мне стало стыдно. Я нагнулся и подобрал. «Ого!» — равнодушно произнес Знаев. «Ствол, да? Чего это ты в мирное время расхаживаешь с оружием?» «Думаешь, мы живем в мирное время?» Взаимодавец грустно посмеялся. «Ты прав. Какое к черту мирное время, если вокруг такие дела творятся?» Он подошел к стенному шкафу и сдвинул тонкую зеркальную дверь. Подсмотрев краем глаза, я увидел циклопический, намертво вмурованный в стену сейф, и мне невыносимо захотелось полюбопытствовать о его содержимом. Ибо, как всем известно, заглянуть в сейф — все равно, что заглянуть в душу его хозяина. «А мой ствол видел?» — спросил банкир. Позвенев ключами, он едва не по пояс углубился в недра личного стального хранилища и извлек нечто огромное сизо-серого цвета. Деловито пояснил. «Стечкин. Отдали за долги чеченцы. Смотри, навье в масле. Бьет очередями. Отдача такая, что двумя руками не удержишь». «Там в комплекте должна быть кобура деревянная, она же приклад». «Извини, я в мелочах не разбираюсь, мое дело деньги считать». «А вживую я ни разу не стрелял». Произнеся эту фразу, банкир, как мне показалось, с чрезмерным, настораживающе подозрительным глубокомыслием, взвесил в руке чеченский подарок и рассмотрел его со всех сторон. Его лицо сделалось очень хищным, почти истребиным. Сухогубый рот обратился в тугой лук с сильно опущенными углами, глаза сузились, а взгляд сверкнул тускло-желтым, редко мною последнее время встречаемым блеском. И я подумал, что вживую Сергей Знаев, может, и не стрелял, но желание наверняка испытывал и не раз. Не зря среди банкиров так много заядлых охотников. Стоит только перелистать журнал «Медведь», там они все как на параде. Видимо, судьба профессионального взаимодавца уже сама по себе предполагает определенную кровожадность.